Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Порой нам кажется, что мы сильные, все можем. Но приходят ситуации, когда никто, кроме Бога, нам помочь не может. Не может нас защитить и спасти. Сегодня мы поговорим о защите. Батюшка, как обрести духовную защиту? Что для этого нужно делать? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Все те люди, которые пришли к Богу, они находятся под особым защитой Господней. Хотя все люди, живущие на земле, которые знают Бога и не знают Его, всех Господь защищает, всех милует, всех прощает, кто к Нему приходит. Никого Он не гнушается, всех любит и всех прощает. И, конечно, тот человек, который надеется только на себя, на свои силы, то этот человек сам себя удаляет от защиты божественной. Ну, для примера, какой-то монах живет в пустыне, постоянно пребывает в Боге, день и ночь молится. И когда он заболел, то Господь посылает к нему ангела, и он его кормит и поет, за ним ухаживает. Но стоит ангелу, нет, то есть стоит человеку прийти, ангел в это время отступает, потому что пришел брат, который может оказать помощь. Так вот, когда у нас мы беззащитны, некому защитить, то нас Господь защищает. А вот когда мы надеемся только на себя, то Господь порой предоставляет. А ты надейся на себя, попробуй защити. И порой этот человек очень много теряет в своей жизни. Поэтому защита бывает какая? Вот люди, допустим, покупают себе оружие, в квартире держат пистолеты, автоматы, носят бронежилеты и все равно погибают. Почему? Потому что надежда не на Бога, а на вот эти придуманные человеческие защитные дела. Так что вся защита только может быть от Бога. Мне сегодня пришлось беседовать с одной женщиной. Она в Чечне жила, работала в банке. У меня муж, дочь, сын учится в институте. Учился. 19 лет ему. И вот однажды он утром рано пошел в институт, вдруг машина остановилась, ударили его по голове, посадили в машину и увезли неизвестно куда. И продали его за 30 тысяч рублей. А те люди, которые купили, они потребовали от матери 500 тысяч долларов. Она: откуда же такие могу деньги взять? И поскольку у нее нет никакой защиты, она стала обращаться к Богу, поехала по монастырям и стала просить в монастырях монахов, чтобы молились. И, конечно, и он молился там, потом рассказывает. И, конечно, он там был прикованный. И вот настал такой момент, весь был избиты в синяках. Так что пришлось, там дискетка какая-то была у него, и он нацарапал на ней каким-то предметом, прищепкой, которая была для бумаги, и постарался как-то вот этой прищепкой открыть наручники. И через окошко узкое убежал. И так пришлось, что Господь его сохранил. И он весь оборванный, весь в синяках избитый, пришел домой. И, конечно, им пришлось оставить этот дом. И переехали в Россию, Подмосковье, здесь купили квартиру. Но самое главное, что Господь помог. А так вот по всем нельзя было уйти оттуда, пока деньги. А там вот вопрос решался так. Помилования никаких нет. Деньги или смерть. И вот этот мальчик спасен. Конечно, по молитвам матери, по молитвам монахов в монастыре, Господь защитил. Потому что Господь сказал, просите, и дано будет вам. Стучите, откроет вам. Так что Господь спасает. Но молодежь вообще-то она интересная. Еще не выросли полностью, но только поднялись телом, стали наравне с родителями, матерью, отцом. Они считают, что они уже выросли, а ум-то еще остается детский. Им хочется жить свободно, и начинается всякого рода искушение. Мне один человек рассказывал, у него дочке 14 лет. И вот она постоянно говорила, что я уже взрослая, я вся сама понимаю, и хотелось бы ей жить самостоятельно, не быть послушанием родителей. Но еще раз подчеркиваем, ум-то детский. Пришла подруга, и вот они с подругой договорились, насушили сухарей, взяли 3-литровую банку воды и убежали из дома. И в одном общежитии на крыше они там жили какое-то время. Когда кончились сухари и вода, грязные, чумазые, возвратились домой. Уже нажились, то есть свободу получили. И также мне многие рассказывают, как дети только подросли, оставляют отцовский кров, убегают по вокзалам, где-то ходят. Но самое главное, что свободу получили. А потом уже начинаются всякого рода искушения для этих детей. Поэтому надо иметь защиту только от Бога. Поэтому и монашествующие носят длинную одежду. Это о чем говорит? Эта одежда благословенная, читается молитва, освящается водой, и она опускается почти до земли. Это одежда. Это есть защита от демонических сил, потому что одежда эта Матери Божией. Поэтому защита демонических нападений. И вот когда демоны начинают всякого рода искушать человека, пускают стрелы всяких страстей, вот эта одежда, благословенная Матерь Божия, она человека сохраняет. Вот это и есть защита. Самая главная защита – это молитва и нравственная жизнь. Когда человек живет по заповедям Господним, Господь всегда его сохраняет, и он находится под особым покровом Господним. А вот когда человек начинает нарушать заповеди Божьи, допустим, в церковь не ходит, каждую субботу, воскресенье, все праздники, посты не соблюдает, Богу не молится, в грехах не кается, неисправно живет, он уходит от покровительства Господня, то есть от защиты Господней. И вот когда человек отходит от Бога, то мы знаем по Священному Писанию, если человек три воскресенья подряд не был в храме без уважительной причины, или не соблюдает посты, или имеет какие-то еще грехи, особенно тяжелые, смертные, то находится вне церкви, находится во тьме, во власти дьявола. То есть там уже защиты нет. И демоны причиняют очень много всякого рода искушений. И демоны бьют и колотят. Конечно, сам человек отошел от Бога. Как-то мы говорили, что когда малые дети на улице с родителями рядом играются, все хорошо и безопасно. Но какой-то из малышей решил самостоятельно играться, убегает от родителей, а там вдруг петух налетел, или же собака сильно напугала, гавкнула, или гусь какой-то. И, конечно, он там может и упасть, разбить колено. Никто ему не поможет, потому что он ушел от своих родителей и начинает плакать. Уж родители слышат, тогда уже прибегают, ну что там? Начинает грозиться, мы им покажем. Вот, больше туда не ходи, нельзя убегать. Поскольку Господь – это наш Отец, а мы Его дети, мы должны быть всегда с Ним. А это имеется в виду, каким путем с Ним? Это постоянно ходить в церковь, соблюдать посты, читать утренне-вечерние молитвы, молиться перед обедом и после обеда. Вступили в брак, а венчаются только верующие. Об абортах даже страшно думать, потому что убийство. Всех детей, которые убили, они некрещенные. И день страшного суда мы взрослыми их увидим. И, конечно, человек находится без защиты. Начинаются болезни всякого рода. Начинаются испытания, искушения. И столько много. И вот и люди начинают обвинять кого? Конечно, не себя, а начинают обвинять кого-то. Кто-то виноват. Особенно Господь виноват. Мы сами отошли от Бога и сами страдаем и мучаемся. Поэтому все православные христиане, кто пришли к Богу, никогда не должны искать вину. Кто-то виноват в нашей жизни, в наших болезнях, в наших скорбях. Всегда обвинять надо только себя. Вот это будет правильный путь. Если у нас пришли скорби, пришли болезни, сказать надо: слава Богу за все. Значит, по грехам моим мне это мало. Так мне и нужно. Мне надо еще больше. И вот когда будем смиряться таким путем, будет лучше. Вот преподобный в Арсенуфии Оптинский, когда к нему приходили какие-то люди, особенно молодые, жаловались на болезни, то он им говорил: ничего, это тебе полезно, это тебе для смирения. Вот, чтобы много-то не грешили. Ничего, пройдет это все, все будет хорошо. Всегда успокаивал, это тебе для смирения, для пользы твоей души. И, конечно, это огромная польза для особенно молодым. Как-то говорили, что если монах болеет в монастыре, это монастырская прописка. Поэтому болеть – это хорошо, потому что в немощи человеческой сила Божия совершается. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. С праздником вас поздравляю. Благословите рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Батюшка, у меня к вам вот какой вопрос. Два. Первый такой. У нас батюшка, отец Максим, заболел тяжело. Он вообще болеет очень давно. А в храме с 12 лет. И вот недавно, 2 месяца назад, патриарх святейший наш рукоположил его в иереи. Он долгое время как-то отошла болезнь, он женился, у него 4 детишек, а болезнь тяжелая, она неизлечимая, рвутся легкие. И вы знаете, сейчас он опять заболел, потому что, видно, зима такая тяжелая. Мы вас очень просим, прихожане, помолитесь о нем особо. Он необыкновенный человек и необыкновенный батюшка. Господи, помоги выздороветь отцу Максиму. Ой, спасибо вас, Господи. Конечно. А теперь, батюшка, еще другой вопрос. Моя дочь с детства болеет. Она инвалид первой группы, и я, к сожалению, тоже. Но я что вас хотела спросить? Вот на ней Господь много раз проявлял свою милость и свою такую великую любовь и милосердие. Она 2 года назад была парализована к своим всем болезням. И врачи отказались, ждали смерти, ждали остановки дыхания. А через 3 дня пришли, как раз пятница, суббота, воскресенье. А она ожила в тень иконы Божией Матери, нечаянная радость, пасхальную неделю, в жен мироносец. Представляете, все молились, наш приход, и поехали в храм нечаянной радости. И вот, батюшка, теперь такая история. Ей нельзя давать наркоз, у нее кровотечение, там полип в матке. Что, как узнать волю Божью? Идти на операцию или не идти на операцию? Она не хочет, конечно. Вот ждали, ждали. Врачи не очень разрешают и хотят. А кровотечение не останавливается. Спасибо, Господи, матушка. Ну, в основном тут, поскольку у человека есть душа, она всегда чувствует, что ей полезно. Если душа чувствует, что операция ей не поможет, то не надо. А если она верит в это, что операция поможет ей, Господь сказал, что по вере вашей и будет вам. Поэтому надо поставить так, что здесь мы прожили 100 лет или 90 лет, все равно придет время, когда мы должны оставить этот мир и перейти в вечность. Поэтому Господь каждому человеку определил число дней жизни нашей. И Бог знает, кому сколько надо здесь прожить. Но Богу самое ценное и главное – это чтобы мы жили с Богом. Чтобы здесь с Богом были, и перейти в тот мир, и там быть с Богом. Как старец Силуан говорит, что вот я знаю, что Господь меня любит. И когда человек гневается, злится, и если он здесь не покаялся в этом грехе, не перемирился с ближним, и переходя в вечность, конечно, он куда пойдет? К злому духу, потому что он с ним жил, исполнял его все похоти. Поэтому надо на первое место поставить это любовь к Богу и любовь к ближнему. Выше этого ничего нет. И даже вот старец преподобный Силуан говорит, что однажды я на пасхальной седмице шел из монастыря на мельницу. И там рабочий мне увидел. И говорит: отче, дай мне яйцо пасхальное. А у меня его не было. Ты говорит, подожди здесь. И пошел он в монастырь, попросил настоятеля, и тот дал ему 2 яйца. Прихожу, а он говорит: а я ведь не один, нас тут двое. Ну вот я отдал 2 яйца. Но я все это сделал с любовью. И они поблагодарили. И в это время у меня такая появилась благодать, что я готов весь мир обнимать и целовать всех. Потому что благодать Божия наполнила мою душу. То есть, когда человек делает добро кому-то, то он от Бога получает огромную защиту. А защита – это благодать Божия, наполняет его душу. Выше этого ничего на земле нет. Да поэтому человек, живя на земле, он должен себя приучить делать только одно добро всем. Говорить о всех только хорошее, ни о ком плохое не говорить, никого не осуждать, ни с кем не ругаться, не возмущаться, всех терпеть. Вот здесь огромная будет защита от всех врагов, видимых и невидимых. Потому что Господь своих особо хранит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Матушка Иоанна, добрый вечер. Добрый вечер. К батюшке вопрос у меня. Да, пожалуйста. Значит, вот у меня, ну и я, и супруга моя, она инвалид детства, как и я. Вы понимаете, она очень от веры далека. И, в общем, она вот рассуждает примерно так. Ну, говорит, если Господь есть вообще, и Он такой милосердный, почему же Он... Почему же я страдаю с рождения таким тяжелым заболеванием? Какие могут быть грехи у меня, у грудного, так сказать, вообще у ребенка, который только что родился тогда? За что же это вот, если таковой есть, понимаете? Я, например, пытаюсь длительное время ее разубедить, но вот у меня, видимо, не получается, не преуспел я еще в этом. Хотя я сам человек верующий, и, в общем... Ну, спаси Господи, отец. Вот профессор Осипов, преподаватель Духовной Академии, я как-то слышал, он рассказывал, вот когда говорят, что вот там патриарх, митрополит, епископ, ну что-то говорят. Ярд всегда отвечает так. Ярд не верю ни в патриарха, ни в митрополита, ни в архиепископа, ни в священника. Я верю в Бога. Господь есть. Остальные все люди. Поэтому мы верим только в Бога. А Господь милосерд. Поэтому, поскольку матушка ваша, она маловерующая, надо посмотреть в историю. Ведь люди одни страдают за грехи свои, а другие страдают для славы Божией. Возьмите пример простой Ивы многострадальной. Когда у него он был богатый, и когда у него все богатство расхитили, и 7 человек детей погибло, и сам был весь проказе с головы до ног, вывезли его за город. Он благодарил Бога и не роптал. А Матерь Божия страдала, видя сына, когда распинали на кресте. А сколько было... Мучеников за Христа страдали, мучились. Даже взять в наше время несколько десятков лет, сколько были благочестивых митрополитов, епископов, священников, мирян, были в тюрьмы посажены, расстреляны, казнили их, мучили. Ведь те люди, которые верят, что есть другой мир, тогда все вопросы решаются. А поскольку... Человек не верит в потусторонний мир, он думает только о земной жизни, конечно, у него тогда будет масса вопросов. Как, знаете, есть такая книжка «От 3 до 5». Почему и почему и почему? Почему здесь так, а почему там так? Знаете, ведь и наша земля – это наш дом. Солнце – это небесное светило, луна – это ночное светило. А звезды – это украшение нашего дома земного. И вот представьте себе так, какой-то дом, где живет семья. Этот дом уже стал старый. Фундамент подгнил, все опустилось, крыша уже прохудилась, вода льет, когда дожди идут. Пол тоже сгнил, проваливается. Вот двери перекосились, и окна. Ну, дом уже вот-вот рухнет полностью. А отец говорит, я вам построил огромный дом, там вся благая, живите. Нет, мы только здесь будем жить. Так вот, наша земля, она уже устарела, это наш дом. Смотрите, где-то 80 стран заливает водой. Это можно сказать, что прохудилась наша крыша. Землетрясения везде. Это можно сказать, что проваливается пол. И все кругом валится, и смерчи, и наводнения, и снега. Даже люди, которые жили, не видели снега, там огромные сугробы, до 2-4 метров. Это не бывало в Африке, там, в Бразилии. Это говорит о том, что наша земля, это наш дом, он уже разваливается. Но Господь нас призывает в вечность, Он нам приготовил небо, поэтому мы все должны готовиться в тот мир. а мы еще держимся за землю. И, конечно, те люди, которые здесь думают жить, накапливают огромные средства себе и богатство, они ничего не дают. Дают что только? Сон теряют, постоянно думают, что их кто-то убьет. А вот те люди, которые живут с Богом, порой ничего и нет, а вся жизнь только начинается изнутри. Когда благодать Божия дает мир, тишину и покой, выше этого ничего нет. Так что не надо заливать душу горькой водкой, потому что это ничего нам не даст. А вот люди, те, которые живут в Боге, Господь посылает благодать, дает мир, тишину, радость и покой. И выше этого ничего на земле нет. Батюшка, сейчас вспоминается, вот был звонок по поводу инвалидов, инвалидов детства. Вспоминается матушка Рафаила с Украины. Помните, нам показывали ее фотографии. Она тоже инвалид детства, с 9-летнего возраста. Какая-то вот болезнь свершилась, серьезная такая. У нее тельце перестало развиваться, и она совсем не ходит, не двигается, и у нее очень-очень много болезней. То есть ее носят только на руках. Представьте себе, уже вот взрослая она по возрасту, сейчас ей за 50 лет. Человек болеет вот с 9 лет, а может быть даже и раньше, но в 9 лет она вот такую болезнь получила. Но что самое интересное, она сейчас игуменя монастыря, она построила этот монастырь, собрала сестер, и к ней приезжают совершенно здоровые, крепкие физические люди за утешением к такому человеку. Ну, или еще взять вот Пимен многострадальный в Кипечерской лавре, когда лежала в расслаблении полностью, в язвах, а люди приходили к нему здоровые, крепкие, просили помощи, молитв его. А почему? Потому что мать его была очень богатая, а у него было рвение в монастырь. Она хотела все свое богатство подписать ему. И когда привезла на Кипечерскую лавру в свое время, и там были монахи, которые имели такую огромную силу, что могли даже мертвых воскрешать, не то что какие-то болезни. И вот они над ним молились, а он, накрывшись одеялом, лежал на носилках и говорил: «Господи, не слушай их, я не хочу погибнуть, потому что мать меня подпишет, я там погибну с этим богатством. Господи, не давай мне здоровья». А наоборот молился, чтобы Господь дал здесь. Поэтому православные христиане, они себя настраивают так, что лучше здесь временно на земле пострадать, помучиться и перейти в тот мир и там быть спокойным, да, от мучения. Вот так православные себя настраивают и не ропщут, и не обвиняют никого, потому что православные знают, что помимо этого мира есть другой мир, что мы все воскреснем и должны дать пред Богом ответ за свою прожитую жизнь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. У меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мне вот сейчас 21 год, я в церковь недавно начал ходить. И я у вас прошу доброго совета. Как мне победить вот трусость и страх? Совершенно нет такой добродетели, как кроткость. Что не заболеешь или что-то там случится, сразу удаешься в панику и вообще... Такой человек на панику настроенный. Спасибо. Спасибо, Господи. Знаете, вот я как-то говорил, что когда человек выходит, допустим, живя в доме, в коридор, а коридор темный, что-то взять там. Он знает, что кругом все закрыто. И он из темного места быстро заскакивает в дом. Какой-то страх есть такой. И этот страх будет у него до тех пор, пока он не покается во всех грехах. Надо совершить генеральную исповедь, чтобы ничего не оставалось на совести. И вот когда человек покается во всех грехах, и он будет чувствовать, что он находится под защитой Бога, и он спокойно выходит, что ему надо там взял, и он со страхом уже не вбегает в дом. Господь его хранит. Поэтому настроит себя, что без воли Божией ни один волос с головы не падает, ни один листочек с дерева не может упасть без воли Божией. И вообще случаев, даже до мельчайших, не бывает в жизни. везде существует промысел Божий. И огромная масса людей, допустим, 6 миллиардов, Господь знает все мысли и все желания человека. И Господь у всех знает внутренности, и прошлую, и будущую жизнь, потому что Бог Творец. Господь не только о человеке печется на первом месте, а Господь печется и о птицах, и о рыбах, и о всем растительном мире. Господь знает, сколько в море, в океанах песка, потому что Он Творец. И Он хранит всех. Так что надо настроить себя, что никто ничего вам не сделает, и не думать о завтрашнем дне, как Господь сказал. Хватит вам заботы на этот день, не думайте о завтрашнем дне. То есть, прежде нашего прошения, Господь уже знает, что нам надо. Я как-то с одним человеком беседовал вчера, ну, о промысле Божьем, что даже до мельчайшего. Вот, допустим, у меня появилось желание одно время, это 20 с лишним лет тому назад, иметь слайды о Святой Земле Иерусалимской. У меня было только желание когда-то. И приезжает одна матушка, она мне их привозит. Разве это не промысел Божий? Я также ей сказал, вот с детства как-то я любил, мы жили, у нас электричества не было в Сибири, а лампы были керосинные, и то керосина не было. И как-то вот мне нравились фонарики. Особенно я вспоминал, что вот немецкий фонарик хороший, Даймон такой. Как-то я был в Германии, и зашли в магазин, я прям сразу в мысли, где же фонарик этот? Я нашел его, приобрел. Но думаю, вот все-таки не тот, который мне надо. А тут вчера мне человек добрый говорит, отец Амросий, тебе 20-го будет день ангела, я вот тебе фонарь. И огромный фонарь дает такой. Ну, то, что когда-то мне это нравилось. То есть по вкусу. И такой на несколько километров светит. Ну, то есть даже вот эти желания Господь исполняет. Не то, что просить что-то. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как совместить вот заповедь «Не убей» и войны? То есть человек, получается, защищает себя с помощью оружия, а не надеется на помощь Божию. То есть вот как вот? Спаси Господи. Но Господь говорит, что блажен тот, кто положит душу за други своя. Конечно, человек, допустим, Россия, когда православная, она никогда не нападала ни на кого. А те люди, которые нападали на Россию, они оставались здесь. Поэтому такая громадная российская страна. Поэтому Господь говорит, не убей. Поэтому мы не убиваем никого. Мы защищаем Родину. Защищаем своих отцов, матерей, своих детей. Также защищаем свою веру православную. Вот. Если бы Германия пошла, захватила нашу страну, все бы были протестанты. Но наш народ российский защищал свою родину для того, чтобы быть православными, то есть правильно славить Бога. Это правая вера. Поэтому мы не убиваем никого, а мы защищаем родину. Как-то я был у митрополита Иосифа Алматинского, Царство Небесное ему, это святой человек. Господь при жизни открывал ему очень много. И когда где-то 53 вопроса я написал, и мы приехали к нему. И вот один вопрос был такой. Можно ли убивать комаров, когда на тебя нападает, мух, тараканов, которые в квартире? И сказано, не убей. А он говорит, а мы их и не убиваем. Мы просто в своем жилище наводим порядок. Химическим и физическим путем очищаем свою квартиру. Мы их не убиваем. Пожалуйста, следующий вопрос. Батюшка, благословите. Господь благословит вас. Батюшка, вот у нас муж ушел 3 года назад, оставил семью, 3 деток. И вот иногда после причастия у нас с детьми что-нибудь случается. Он в храм ходить не хочет. И вот его девочки у средней на нервной почве, она стала задыхаться и очень тяжело дышать. Так они так и будут страдать за грехи. Вот родители, которые не ходят в храм по праздникам, там выходные, бегают в футбол. Это тоже не без промысла Божьего, если муж ушел. Ведь где-то прореха была и у нас, потому что в церковь, возможно, не ходили, или выбрали себе такого мужа, особенно выбирать по духу себе мужа, а потом всю жизнь страдаем, и страдают и наши дети. И, конечно, остается только один выход – вот, воспитывать в православном духе, чтобы дети каялись, исповедовались, и тогда они будут под защитой Господней. Господь будет хранить. Ну, а как молиться? Можно молиться своими словами, просить Господа, чтобы эта молитва шла от сердца. Можно читать Псалтирь. Лучше, говорит, солнце померкнет, нежели прекратится читаться Псалтирь или Евангелие. И на славах поминать вот, о здравии и мужа, и своих детей. И усиленно просить. Ведь каждое наше слово, обращенное к Богу, оно уже пошло. И нельзя говорить, что Бог меня не слышит. Бог всех слышит. Я как-то говорил, только я там, может быть, ошибся, сказал в Арсенофе, это старец Силуан. Он говорит, что у меня сильно болела голова. Я Господа усиленно просил, чтобы прекратились эти боли. Но Господь меня не слышит. И порой я тут так уставал. Вот, надо молиться, я не могу, у меня сил нету. Так что Господь меня не слышит. А другой случай, что на праздник в столовой нам дали рыбу. Я стал кушать, и рыба попала, ребрышко мне прямо от горла прошло и в грудь. Я знаю, что врачи мне не помогут. И в этот момент я обратился, говорю, исцелитель Пантелеймон, помоги мне. Это было от сердца сказано. И вдруг слышу внутри голос, выйди из-за стола, набери воздух и вдохни сильно. И откашлянись. Ярд вышел, набрал воздух, откашлянулся, и из крови вылетела эта косточка. И вот в экстренных случаях Господь уже помогает по молитвам исцелителя Пантелеймона, потому что Он его призвал. Так что есть такая болезнь, когда уже для спасения это нужно. Просит человек, а Господь не дает. Как апостол Павел просил Господа, но, как вроде говорят, у него была болезнь, зрение слабое. Но Господь ему сказал, что это дано жало в плоть. Достаточно тебе той благодати, которую я тебе даю. Так что он остался больным. Это ему тоже препятствовало в проповеди Господней. Но Господь давал эту болезнь для смирения. Так что не надо роптать. Каждому Господь дает свое. Пожалуйста, следующий вопрос. Алло. Да, слушаем. Батюшка, благословите, пожалуйста. Господь благословит вас. Работа мужу Тамару. Я просто вот такой у меня вопрос. Хочу спросить у вас, батюшка. Вот я живу с мамой, да, и вот 2 детей у меня. Один у меня больной, а один вот женился и живет в Минске. И вот знаете как, у меня отец, он с нами не живет, он вообще в другой нации, да, и у него очень тяжелые грехи, понимаете как, вот, и он не исповедует их. И вот если мы, например, вот детям не верим, вот уходим в церковь, да, и нам это нужно исповедовать грехи его, вот, чтобы, потому что эти грехи идут на нас, и на наших, на моих внуков, на детей моих идут эти грехи, да. Скажите, пожалуйста, как это вот мне поступить? Спасибо, Господи, матушка. Грехи его на вас не идут. Вот, исповедоваться за него тоже не надо. У каждого свои грехи. когда вы будете каяться пред Богом, то Господь вас будет покрывать и защищать. Он сам за свои грехи будет отвечать. Так что не надо волноваться, вот, а постоянно быть с Богом. И Господь по молитвам ваших, вот, и спасет и его. Так что Господь любит и его, и вас. Так что храни вас Господь. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, мужской хор «София, Отче наш». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Продолжаем принимать ваши вопросы. Пожалуйста, говорите. Ваш звонок сорвался. Мы начали говорить о защите, о том, как Господь защищает нас и помогает. Но что нужно сделать для того, чтобы Господь защищал не только нас, но и наших ближних? Как молиться за них? Ну, для примера, надо так вот сказать, что как научиться молиться за ближних? То есть мы себя должны настроить с утра, что мы приходим пред Богом. Должны помолиться за своих ближних в первую очередь и за себя, чтобы Господь нам дал силы, крепости. А вот когда в течение дня где-то мы идем, что-то делаем и видим, допустим, соседей, ну, сосед, допустим, пьяный, Господи, помоги ему избавиться от этой немощи. Ты же все можешь, Господи. Уже молитва пошла к Богу. Идем, допустим, какой-то милиционер на морозе дежурит. Господи, помоги ему, он труженик такой. Мы там не знаем, кто, но наше дело помолиться. Уже молитва пошла. Видим кого-то больный, Господи, помоги этим людям. Они же такие не слабенькие, немощные, имеют защиту. Молитва пошла к Богу. Или, допустим, вот мы слушаем Радонеж, и вдруг матушка Иоанна говорит, давайте, братья и сестры, помолимся вот о здравии или упокоении. То все должны осенить себя крестом и сказать, Господи, помоги всем этим братьям и сестрам, помоги, Господи, спастись. И даже вот если кто смотрит телевидение, видит там какие-то бедствия, Господи, помоги всем. Ведь молитва одного – это одно, а молитва миллионов людей – это большую силу имеет. Так что это огромная польза будет для этого человека. И вот таким путем на всяком месте заходим, допустим, в метро или в автобус, в любой транспорт, Господи, благослови. Вышли, доехали благополучно, слава Тебе, Господи. Садимся в машину, допустим, едем в другой город, должны соединить себя крестом, благословить дорогу, сказать, Господи, благослови меня, допустим, от Иваново до Москвы. И вот это благословение Божие, оно же будет действовать до Москвы, но ехать надо с молитвой. Это никогда никому не повредит, потому что в это время, когда мы молимся, мы соединяемся с Богом, с небом. Как только прекратили молиться, в это время демоны начинают давать всякого рода помышления, нарушают наш духовный мир и дают нам всякие заботы, и человек находится уже в расстроенном состоянии. У него заботы на завтрашний день, где устроиться работать, как пропитаться, где жить. А Господь что сказал? Эти слова, они уже 2000 лет. Господь сказал, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, а Господь питает их. Не больше ли ты, человек, этих птиц? Господь всех питает. Самое главное – быть с Богом. И Господь никого, никогда не оставляет, кто к Нему обращается. Так что молитва творит чудеса. Вот, допустим, сегодня мы ждем одного человека нашего, который сейчас принимает звонки, он опаздывал приехать к нам и забрать нас на Радонеж. Позвонил, что вот кругом пробки, и не может никак. Но Господь-то здесь, рядом. И вдруг сын звонит и говорит, папа, где ты есть? Он говорит, а я вот в пробках стою, и опаздываем на Радонеж. Он говорит, а вы повернись сюда, вот по этой улице она пустая. Я повернул эту улицу, она действительно пустая. И за 5 минут он подъехал, забрал нас, и мы вот без 15:09 уже были здесь. Господь уже рядом. То есть молитва, не только человек молится, а Господь уже сам знает, что человеку надо. И он всегда помогает. Но он обратился, батюшка, к Богу. Господи, говорит, помоги, что делать, я опаздываю. Вот. Возвал. Господь уже помог. Господь тут же, да, послал звонок. У меня был такой момент, когда я жил по Чайской лавре, и мне в Москве люди отпечатали молитвословы, Евангелие, и мне нужно было найти этих людей, а каким путем их найти? Это надо было ехать из Москвы в Струнино, найти этого человека, а этот человек должен найти другого человека, который приехал с Минска, и у него эти книги. Ну, помолились, Господи, помоги, как быть? Ну, я приехал с поезда, сошел в метро, смотрю, это человек с Минска сидит. О, отец Амросий, ну вот мы с вами встретились. Это что, случайность? Случайности даже до мелочей нет. Везде промысел Божий, потому что это дело Божие. И вот это самое основное, когда человек всецело предастся воле Божию и не будет роптать. Обычно таким вот людям я говорю, тебе сколько лет? Ну, кто вольнодумцы? Ну, вот 30, 40, 50, 20 лет. Я говорю, Церкви Христовой уже 3000 лет. На протяжении этих 2000 лет люди всегда каялись, ходили в церковь, молились, служили Богу. И до этого люди, сколько народ живет, начиная от первого человека, все люди служили Богу, начиная Каина и Авеля. Они тоже приносили жертву Богу, служили Богу. Так что во все времена. Просто у нас такая была жизнь, вот это несколько десятков лет, когда сказали, Бога нет. И все в радости, давай разрушать храм и все уничтожать. То есть человек – это животное, вот так. Но это такая глупость. Так что Господь нас любит. И о Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший Дух. Так что мы верим только в Бога. И когда мы видим, кто-то согрешает какими-то... Это люди. Мы не должны их осуждать. А Господь порой попускает этому человеку впасть в какой-то грех, потому что он из этого греха сделал вывод, что он прах и земля. Должен смиряться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Праздником благословите. Господь благословит вас. Вы знаете, батюшка, у меня такой вопрос. Я вот как бы читала святых отцов, и у меня вот возник такой вопрос по поводу мысли. Вот у святых отцов написано, что нужно бороться с дурными помыслами, добрые помыслы исполнять, стараться. А вот вообще является ли человек творцом мысли? Вот, я хотела бы об этом спросить. Спасибо. Но есть у святых отцов такое, что надо узнать мысли, какие от Бога, какие от дьявола, и какие наши мысли. Это может человек тот, который прошел уже огромный опыт в жизни, и он уже сразу различает, где мысли от Бога, где мысли от дьявола. Ну, это я думаю, что каждый из нас в какой-то мере имеет духовный опыт. Мы знаем, что когда мысли приходят на добро, и в этом греха нет, это мысли от Бога. А какие-то мысли бесовские, ну, мы видим, что против ближнего. Ну, знаете, это просто. Когда какая-то мысль нам пришла, хотя бы благая, и мы потеряли душевный мир, эта мысль не от Бога. Это мысль от дьявола. Почему? Потому что он всегда дает нам мысли, как бы справедливые, на основании Священного Писания, на основании закона. Но когда в это время вмешивается гнев, и человек теряет душевный мир, то, конечно, это не от Бога. Когда мы стремимся к добру, к чистоте и святости, когда мысли приходят, надо исправиться, чтобы не пить, не курить, матами ругаться, чтобы в церковь постоянно ходить, молиться. Вот эти мысли мы должны исполнять. Как один святой отец говорит, мне приходит мысль, прохожу мимо иконы, а мысль говорит, приложись к иконе. Я останавливаюсь, подхожу и с умилением, с благовением прикладываюсь к иконе и молюсь. Вот, прохожу дальше. Мне мысль, говорит, подойди к этому человеку, подай ему милостыню. Я подхожу и делаю ему милостыню. Это мысли благие от Бога. Он говорит, нельзя вот этим мыслям запрет делать. И, конечно, тот человек, который имеет какой-то маленький опыт, он уже будет знать, где мысли от Бога, где от дьявола, а где свои. У нас тоже есть своя воля. А мы должны избирать, то ли жить по воле Божией, то ли жить по воле дьявола. Это в нашей власти. С 21 декабря открывается выставка, называется она «Рождественский дар» в выставочном зале «Мир» на Орджоникидзе. Там будет принимать участие в выставке многие монастыри, приходы, в том числе и наш монастырь. И наш монастырь привозит туда икону святителя Николая Чудотворца с частицей мощей. Батюшка, вы хотели рассказать о мощах? Да, мне Господь в основном послал Панагия. Панагия – это как вот Владыка носит Матерь Божию на груди, и там частица мощей святителя Николая. И мы привезли для православных христиан. Где это будет? Выставочный зал «Мир» на Орджоникидзе с 21 декабря. Там будет выставка проходить. Вот я хотел сказать, ведь без промысла Божьего ничего не бывает. Я хотел бы, конечно, в городе служить, но Господь так управил, что 20 лет тому назад меня поселили, Владыка направил в Жарки, где всего 5 человек там живет. Ну, думаю, значит, воля Божия такова. И там оказался действительно промысел Божий. Переговорили с людьми и открыли там мощи блаженного Алексея, Алексей Иванович такой, он мученик, юродивый был. И также мощи святителя Василия Кинешемского, тоже нашли их, привезли, сейчас они в нашем монастыре. И вот один человек... Эти святые мощи, частицу на груди носил и поехал в одно село, в одну область. И в этом селе, в одном доме жил какой-то больной человек с детства. Он не ходил. И когда я зашел в этот дом, то из другой комнаты, он вдруг кричит: Алексей Иванович пришел, заходи, заходи, дорогой, заходи сюда. То есть мощи блаженного Алексея. Значит, вот эта частица уже прозрел человек, чтобы к нему пришел Алексей Иванович. Так вот, есть люди, которые едут в город Бари, чтобы поклониться мощам святителю Николая. Я там тоже был. И там гробница, и маленькое стеклышко, а он внизу там находится, его святые мощи. А тут, в Москве, святитель Николай тоже телом будет пребывать, и духом своим. Так что вот мы такую возможность предоставляем, чтобы люди могли приложиться к святым мощам Николая. Дорогие братья и сестры. И самое главное, да, что и мне матушка одна приехала из Бари, привезла мира от мощей святителя Николая. Я иеромонаху дал, я говорю, вот люди будут православно подходить, а ты всех этим миром святым будешь мазать. Они будут прикладываться к иконе, к мощам и от святителя Николая мира. Дорогие братья и сестры, передача наша подошла к концу и просят помолиться о здравии архимандрита Ипполита Валентины, отрока Сергия, у него опухоль мозга, Фатини, Александра, Инкини, Инны, тяжело болящего Анатолия, его избили, это педагог, находится в реанимации, Ирии Максима, матушки Анны с младенцем, болящей Зои, Александры, завтра предстоит операция, Нины, Надежды, Николая, Николая, Александры, Фатини, Константина, Екатерины, Натальи, Виктора, Сергия, Константина, Людмила, Льва, Алексея, Вячеслава, Алексея, Дмитрия, Александра, Иулии, Ирины, Иакова, Сергия, Фатини, Алексея, Людмилы, Василия, Владимира, Екатерины, Ирины, Владимира, Евгения, Алексея, Анны, Вячеслава, Иулии, Фатини, монахини Нины, Марии. К сожалению, матушке и Анну. Батюшке Амвросия, к сожалению, больше я прочитать никого не успею. Списки возьмем с собой тогда в монастырь. Господи, помоги всем спастись и в разум истинный прийти. Спаси, Господи, простите.